Глава четвертая. Глубина боли. В белоснежной, залитой солнцем кухне с огромными окнами, выходящими в садик, мама потягивает кофе, сосредоточенно всматриваясь в шеренгу суккулентов, которая тянется вдоль подоконника. Она нервно постукивает по мраморной столешнице длинными жилистыми пальцами, отчего массивный бриллиант на новеньком кольце пускает солнечных зайчиков на потолке в пляс. Ее темные волнистые волосы, забранные в высокий пучок, обнажая тоненькую шейку, а шелковый лавандовый халат, завязанный поверх пижамных брюк, подчеркивает хрупкую фигуру. «Молли, я даже не знаю. Давай пересадим сегодня герань». Лениво растягивает гласная мама, приняв звук моих шагов за горничную. По голосу я тут же понимаю, что она снова пила успокоительное. Она оборачивает ко мне свое худое кукольное лицо с мелкими морщинками вокруг глаз, и оно тут же расплывается в довольной улыбке. «Детка! Милая, какой сюрприз!» Мама успевает обрадоваться, прежде чем ее воспаленный мозг сопоставляет факты. Вчера была свадьба Дерека, сейчас часы показывают 11 утра следующего дня, а дочь стоит в ее кухне с невысушенными кудрями и синяками под глазами. «Что случилось?» — выдыхает мама, с грохотом опуская кофейную чашку на стол. «Что с твоими волосами? Ты снова плакала, Бекки». Она прищуривает свои близорукие серые глаза, а я шагаю навстречу ее распахнутым для объятий изящным рукам. Мама выше меня, так что я с упоением утыкаюсь носом в ее ароматное узкое плечо. «От тебя пахнет мужчиной, милая!» Проницательный нос анализирует запах и спустя мгновение выносится вердикт. «Том Форд, табако-ваниль. Ты была с Дереком». «Мам!» Тяну я, чтобы заверить, что ей совершенно не о чем волноваться, но чувство жалости к себе берет надо мной верх, и я снова начинаю плакать. «Молли, чай!» Быстро командует мама и, крепко обнимая, ведет меня в гостиную. Прохладный ветерок теребит занавеску и заполняет комнату ароматом свежесрезанных алых роз, которые мама выращивает сама. Устроившись среди пышных подушек, она кладет мою голову к себе на колени, освобождает от резинки мои спутанные волосы и запускает в них пальцы. А я сворачиваюсь калачиком и утыкаюсь носом в шелковую ткань ее халата. «Так больше продолжаться не должно», — мягко, но уверенно говорит мама, когда я, давясь слезами, выжимаю из себя утреннее происшествие. «Это уничтожает меня. Ты знала, что в сумме протяженность кровеносных сосудов человека длиннее экватора и составляет 62 тысячи миль. А я вот знаю, мам, потому что все они у меня болят». «Может быть...» Мамины руки разглаживают мои волосы и начинают плести французскую косу. «Может быть, тебе уехать на время из Лондона?» Я непонимающе мычу в ответ. Вчера на свадьбе Декстер предложил то же самое. «А что? Твои бесчисленные подработки не привязывают тебя к одному месту», — продолжает рассуждать мама. «На что ты тратишь свою жизнь, Бекки? Фотографируешь коммерческих моделей, чужие успехи и чужие десерты, учишь плавать чужих детей. Разве не вы с девочками мечтали создавать что-то свое? Даже если ты и хочешь распылять свои таланты подобным образом дальше, займись этим за пределами Лондона. Развейся, уезжай, хотя бы на месяц, детка. но я только молча киваю, обдумывая мамины слова. Как я докатилась до жизни, по которой бреду, не оставляя за собой следа? О, я знаю ответ на этот вопрос. На все вопросы. Моя жизнь сломалась, когда мне было 19. Жизнь Декстера в 22. Мы не можем бежать вперед, потому что все дороги неизменно возвращают нас к одной дате трехлетней давности. 30 октября 2016 года. Тогда мы потеряли ее. «Милая, иди умойся». Голос мамы вовремя ловит мое сознание и возвращает в действительность. «Я попрошу Молли сделать для нас тосты». Пока я поднимаюсь по ступенькам добротной деревянной лестницы на второй этаж, новая волна воспоминаний опережает меня и едва не сбивает с ног. Фотографии. Ими увешана вся стена. Мой первый шаг. Первая поездка Декса на велосипеде. Бабушки и дедушки. Родители на годовщину своей свадьбы. Калейдоскоп обрывочных и пронзительно ярких детских воспоминаний. Здесь нет фотографий из 2008 или 2016, но это не значит, что воспоминаний не осталось. Они здесь. Они прошли сквозь обои и навечно впечатались в перекрытия. Остались на подушках, в которые я вгрызалась зубами, чтобы родители через стену не услышали мой отчаянный вой. Остались на коврике в ванной, на котором мама безутешно рыдала от чувства собственного бессилия. Остались в отцовском кабинете, где он просиживал часами, выдыхая горький дым в потолок. Остались на кулаках Декстера, который он расшиб в кровь, когда разбил зеркало в своей спальне. Этот дом никогда не забудет тьмы, как бы ярко в те годы не горел в нем свет. Я ближе склоняюсь к большой фотографии в серебряной рамке. На ней 4 выпускника частной школы Вестминстер. 3 стоят, обхватив друг друга за плечи, а 4-й запрыгивает в кадр так, что его изумрудная конфедератка съезжает на бок, а левая рука и нога задраны в воздух. Здоровый парень по левому краю выставил вперед руку, строго сдвинув лохматые темные брови. Критикует фотографа, то есть меня. Он всегда будет похож на медведя или лешего. Хоть в выпускной мантии, хоть в хирургическом костюме. Рэндалл. У его плеча Вейлон. Человек, сперва притягивающий своей дьявольской красотой, а после парализующий своей молчаливостью. У него волосы цвета обугленного дерева, миндалевидные темно-карие глаза под хмурыми бровями и совершенно нечитаемое выражение лица. Рядом красуется Декстер. Его кудрявая грива чинно прижата конфедераткой, но лицо уже раскрашено смехом. Я слышу его даже сквозь снимок. Бруно прыгает на моего брата и лишает фото официальности. Его невозможно красивые синие глаза прищурены, а губы сложены в коварную ухмылку, как у Тома из мультика про кота и мышонка Джерри. На этом снимке им 18, и они безумно счастливы, что старшая школа осталась позади. Им кажется, что все плохое тоже позади. Но это не так. Я вздыхаю и перевожу глаза на снимок, который висит почти у самой вершины лестницы. Он такой же большой, как у ребят, но рамка розовато-перламутровая. На нем 3 девочки. Лотти в платье принцессы Авроры, похожем на розовое облако из органзы и фатина. Рядом позирую я в желтом атласном платье с приспущенными плечами, как у принцессы Белль. Мама сделала мне такую же прическу, укротив мои непослушные темные кудри. А между нами настоящая Золушка в пышном голубом платье из бесчисленных слоев воздушной ткани и золотой тиарой на собранных в пучок белокурых волосах. Голубые глаза сияют, как два блюмарина, а на губах играет счастливая и одновременно смущенная улыбка, которую вызвал наш фотограф Декстер. Элси. Выдыхаю я, и предательская соль снова начинает жечь мои глаза. Это ее 16-летие. Праздник, когда принято прощаться с детством. Наши сверстницы в этот день устраивали первые алкогольные вечеринки, наряжались в сексуальные не по возрасту платья и играли в неоднозначные игры с одноклассниками. Но своевольная Элси хотела проводить счастливое, беззаботное время так, как оно того заслуживало. С уважением. Поэтому устроила костюмированную вечеринку по всем мультикам из мира Дисней. Снимаю со стены фоторамку, ослабляю зажимы и вытаскиваю наш снимок. За ним скрывается еще один. Концентрация боли, которую мама спрятала сюда от глаз Декса. Элси, все в том же платье Золушки, сидит на широком подоконнике, а над ней возвышается мой 19-летний брат во фраке, как у принца. Кудри спадают на лоб, а рука держит юное личико Элси за подбородок. Снимок сделала Лотти, выглянув из-за кухонной двери, когда Декс предложил Элси поговорить наедине. Не нужно знать, о чем они говорили. Это можно понять по одним только взглядам. Безответная любовь Элси получила свой долгожданный ответ. Когда кризис разметал папин инвестиционный фонд в щепки, Декстер, как парень и друг, сильно упал в цене. Мы учились в частной школе, где принято мериться не достижениями, а кошельками, где степень твоего качества измеряется количеством нулей на банковском счете. Те, чьи родители вышли из кризиса сухими, задирали носы перед теми, кто промок до нитки или утонул. Декстер, Вейлон, Бруно и Рэндалл вполне спокойно отнеслись к уходу части друзей, ведь они всегда были и будут друг у друга. Но вот девочки, лишиться их внимания было довольно неприятно для мужского 16-летнего самолюбия. Элси была влюблена в моего брата еще с начальной школы и очень трогательно и неумело это скрывала. Наша троица была для мужской четверки детским садом. Когда дети достигают 7 лет, разница в 3 года приравнивается к непреодолимой пропасти непонимания и сглаживается лишь годам к 20. Декстер принимал влюбленность Элси как что-то родное и привычное. Он никогда не смеялся над ее чувствами, но и принять он их тоже не мог. Ему 17, ей 14. Все изменилось, когда Декс поступил в школу бизнеса, а мы перешли в старшую школу. Тот день мы с девочками зашли после уроков к нам домой. Я рылась в шкафу в гостиной, пытаясь найти коробку с настольной игрой «Колонизаторы». Лотти торчала в садике с нашей мамой, а Элси разливала по стаканам на кухне ледяной лимонад. Хлопнула задняя дверь, и до меня донесся не слишком веселый голос Декса. Он вернулся с учебы, всю ночь до этого отработав на стройке. Спрашивал, где мама. «Что с твоей рукой?» — испуганно проговорила Элси. Я рванула к кухне, но все же вовремя остановилась. Занозу не могу достать. Поэтому расковырял половину ладони. Промой руку и сядь к окну. Я вытащу ее иглой. Почти приказным тоном распорядилась Элси. Я улыбнулась себе под нос. Родители Элси — врачи. Несмотря на успехи в плавании, она собиралась пойти по их стопам. «Аптечка на нижней полке», — подсказал Декс. Дальше длилось пятиминутное молчание, которое разбавлялось только ворчанием Элси за то, что Декс ковырялся в ранке грязными руками и мог занести инфекцию. «Подумать только, какой ярлык мне на лоб наклеил этот финансовый кризис!» — неожиданно выдал Декс. «Девчонки воротят от меня носы, потому что я пахну не фунтами, а строительной стружкой. Разве вы поступаете в колледж не для того, чтобы учиться, а чтобы найти себе жениха побогаче?» «Я не замечал этого, когда у меня был скутер, кредитка и куча свободного времени». «Ты говоришь за всех нас». «Почему?» — спросила Элси, и я поразилась спокойствию, которое звучало в ее голосе. «Потому что на вечеринках все разговоры начинаются с вопросов о том, на какой машине я сюда приехал и какой марки у меня часы», — ответил мой уволень брат. «Зачем же ты ходишь на такие вечеринки, Декстер? Я влюбилась в тебя, когда еще даже не знала, сколько в одном фунте пенсов, потому что ты смешной и добрый, и даже чуть-чуть красивый. И ты знаешь об этом. Значит, найдутся еще девочки в твоей бизнес-школе, которые оценят тебя, а не за деньги, которые заработал твой отец». «Только чуть-чуть красивый», — пошутил Декстер. «Очень красивый», — долетел до меня едва различимый шепот Элси, и я через стену ощутила, как зарделись ее щеки. Моя храбрая подружка никогда не скрывала своих чувств, как бы трудно ей не было в них сознаваться. «Только ты так и считаешь, Элси. Я просто еще слишком маленькая, не умею флиртовать и заманивать парней в свои сети». «Думаю, это не так», — отозвался Декстер. Я не видела его лица в момент, когда он произносил эти слова, но точно знаю, именно тогда он взглянул на Элси другими глазами. Их сближение было плавным и нежным и окончательно свершилось на 16-й день рождения Элси, когда был сделан снимок, что я держу теперь в своих руках. Тогда же Декс впервые ее поцеловал, и когда она вернулась к нам на кухню, у нее от счастья подкашивались ноги. Тогда никто из нас не знал, что счастью Элси, как и ей самой, осталось жить чуть больше 3 лет. Я с шумом втягиваю носом воздух, давая мозгу понять, что сеанс болезненной ностальгии завершен. Когда я возвращаю фоторамку на место, решение уже принято. «Я уеду», — сообщаю я своим снимкам. «Будьте здесь и храните дни, когда я думала, что предел боли — падение с велосипеда. На самом деле этого предела просто нет».